сообразила, что лежу в кровати. Что-то мягкое накрывало мое тело. Голова утопала в подушке. Но я не дома. Что вчера произошло? Меня же домой везли. Лор, ну хватит уже херней страдать. Я знаю этот голос. Грубоватый, глубокий, вечно недовольный. Не тебе мне приказывать. И этот голос тоже знаю. Он принадлежит Лоренцу. Не нужно открывать глаза, чтобы понять, где я нахожусь. За такое зубки-то вырвут не только тебе, но и мне. А мне мои клыки нравятся. Напирал его прихвостень Макс. Давай я отвезу ее домой. Она не твоя собственность. За ней придут. Если ты все сделал как надо... Они же не дураки, Лор. Ну что с тобой опять не так? Какая муха тебя укусила? Найди ты себе свободную девчушку и делай с ней что хочешь, а эту отдай хозяину, пока не поздно. Я не вещь, — прохрипела я, закипая от злости. Никто мной не владеет. Идите к черту. Проснулась кошка дикая, — проворчал Макс. Все, вали из спальни, потом поговорим. Вор, вали, — сказал. Я все же открыла глаза. Незнакомая комната и плотные шторы на окнах, через узкую щелку которых пробивались солнечные лучи. Едва освещаемая блеклым светом ночника фигура Лоренца стояла у кровати. Все тот же строгий костюм и белая рубашка, только теперь верхние пуговицы расстегнуты, создавая видимость непринужденности. Высокая фигура Макса исчезла за дверью. Я осталась наедине с вампиром. Ледяные щупальца страха медленно заползали под одеяло. Я не знала, где нахожусь и что Лоренцу от меня нужно. Но помнила одно. Я больше не его подруга и никогда уже не буду. Теперь я собственность старого клыкастого негодяя. Похоже, Лоренц считал иначе. Он без спроса лег на кровати и придвинулся неприлично близко. Тяжелая рука нахально опустилась поверх одеяла. «Привет, красавица!» — прошептал он у уха. «Прости, что пришлось устроить цирк. Не было времени придумать что-то серьезное». «И что же ты сделал?» Вместе с сознанием голову стала разрывать неприятная боль, молотом бьющая по затылку. Устроил аварию, сжег машину и подкинул тело другой девушке. «Господи! Знаю, грязно и не очень красиво. Талман вынудил. Он же этого и хотел. Знаю». Кажется, Лоренц попытался повторить мою интонацию. Я так отвечала ему в лаборатории, когда понимала безысходность своей дурацкой жизни, а он хищно скалился и грозился свернуть всем шеи. «И что будет дальше? Продолжу кочевать по рукам вампиров, пока меня не убьют?» «Нет, нет, что ты. Никто тебя не убьет. Обещаю». Он крепко сжал меня вместе с одеялом, зарывшись в растрепанные волосы. Только сейчас до меня дошло, что я лежу совершенно голая. Значит, кто-то из вампиров, вероятно, здоровяк Макс, снял платье, чтобы напялить на подставное мертвое тело. На белье-то зачем снимал? «Где моя одежда?» — испуганно прошептала я, боясь повернуться к вампиру. Лоренц довольно улыбнулся и полез рукой под одеяло, чтобы удостовериться в моих словах. Пальцы коснулись бедра и медленно поползли по коже, осторожно исследуя изгибы тела, все выше и выше, пока не замерли у верхушки груди, робко касаясь соска. Вампир громко выдохнул, едва не застонав. «Ты сводишь с ума. Я бы бросил все дела, лишь бы побыть с тобой». Кажется, я забыла, как дышать. Надо было что-то ответить, как-то отреагировать на его неожиданные ласки, но я не могла пошевелиться от ужаса. А еще стыдилась собственных чувств. Поверх липкого страха, словно осенние тучи, накатывали рваные отголоски желания. Рядом лежал чертовски опасный мужчина, но он был нежен со мной. Станет ли он вредить человеку, которому испытывает что-то большее, чем желание сожрать? Лоренц разочарованно вздохнул и убрал руку с моего тела. Сразу же стало ужасно некомфортно, ведь он больше не ласкал меня. Отстранился, словно я его чем-то обидела. «Я вернусь завтра, так что в новогоднюю ночь тебя будет развлекать Макс. Ты же не против?» «А как же мой дом? Когда я смогу поехать домой?» «Лучше тебе побыть с нами, пока я не разберусь с Талманом. Надо уже закрыть с ним все вопросы и обсудить старые обиды, иначе он не угомонится. «Я все еще его собственность?» — осторожно спросила я, и показалось, что метка на шее напомнила о себе колючей болью. «Да, так и есть. Человек может освободиться от метки хозяина только одним способом». «Каким?» — с надеждой спросила я. «Тебе лучше не знать». Он навис надо мной и одарил поцелуем в кончик носа. «Скоро увидимся, хорошая девочка Софи». Лоренс нехотя слез с кровати, распахнул дверь и громко крикнул. «Макс, охраняй Софи, я и завтра вернусь». «Так ведь праздник, и куда ты без меня поедешь?» — послышался приглушенный голос Макса. Лоренс обернулся и одарил меня прощальным взглядом. «В этом деле ты мне не нужен, а раз праздник, то порадуй девочку. Она заслужила». Вампир покинул спальню, но дверь оставил открытой. Я слышала, как он опустился по лестнице и давал Максу какие-то поручения. «Не забудь про подарок мне», — рявкнул мой новый охранник перед тем, как входная дверь захлопнулась. В доме сразу стало тихо. Я пока не знала, где нахожусь, большой ли дом и сколько здесь вампиров. Весь мой мир ограничился темной спальней и светом ночника. И выйти никуда не могла, потому что у меня не было одежды. Вообще никакой. Зато был как минимум один мужчина — Макс. Так что, похоже, мне придется провести новогоднюю ночь голышом под одеялом. Восемнадцатая глава. Софи. Что-то бахнуло на улице, причем так громко, что задрожали окна. Я резко подскочила и испуганно огляделась по сторонам. Все та же темная спальня чужого дома.